Можно без этого, я знаю, как покупать водку и наливать ее в стакан. Я ж от чистого сердца. Ну и ходи бобылем. Только скажи, ты же не собираешься меня к этой Инге отправить? Гриша, поди вон, мне подумать надо. Бес, ворча, покинул кухню, а уже в зале из-за чего-то накричал на Митю. Дом, мать его, милый дом. Я же взял листья папоротника в руки. Легко сказать, настройся. А как? Инструкции не прилагалось. Но Врановой сказал, что я могу это сделать в любой момент. Вроде как связь у меня с ним уже такая крепкая, что ножом не разрежешь. Что я знаю о рубежнике. Что он управляет птичками. Что запах у него довольно специфический. Если говорить толерантно, пахнул он, как человек, альтернативно воспринимающий гигиенические процедуры. А еще помню, несло какой-то затхлой водой и внезапно вся гамма запахов сложилась в некое единое целое. Можно было даже сказать, что я вижу его, тонкий шлейф, едва колышущийся в воздухе. Я собрался за какую-то минуту и убрал листья на слово, а затем выскочил на улицу. Шлейф никуда не делся. Более того, он продолжал плыть по воздуху, по направлению к трассе. Я завел зверя и встал на след, что еду правильно понял, уже покинув Выборг. Здесь шлейф стал толще и будто осязаемее. Раньше он был полупрозрачным, а теперь обрел яркие краски. И еще, помимо визуальной составляющей, запах стал ярче. От вони тухлой воды даже глаза заслезились. Но это полбеды. Что мне понравилось меньше всего, я следовал вчерашней дорогой. Я очень надеялся, что Врановой укрылся где-то в лесу, но позже понял, что это было бы глупо. Буквально самоубийство, в каком бы состоянии ни находился леший. Логично, что рубежник сбежал в сторону болот. Ехал я долго, чувствуя странную тревогу. Вот вроде делаю все правильно, а на душе ощущение беды. Проклятый внутренний голос, который редко ошибается. Я оглянулся в зеркало заднего вида и на краткий миг показалась знакомая синяя машина. Но именно что показалось. Стоило чуть сбросить скорость, как меня обогнало красное авто такой же марки, как у Наташи, разве что с усатым мужиком за рулем. Не знаю, как там с депиляцией у приспешницы Инги, но едва ли у нее за пару часов могла вырасти такая растительность под носом. И что еще менее вероятно, она точно не успела бы перекрасить машину. Мотя, чего ж ты так дергаешься? Вскоре пришлось свернуть на проселочную дорогу. Благо, далеко ехать не надо было. Врановой стоял посередине, явно ожидая меня. Я громко чихнул, не в силах больше сдерживать свербящий запах в носу. И шлейф, слава богу, исчез. Словно понял, что больше мне не нужен. «Я почувствовал, что ты приедешь», — сказал рубежник, улыбаясь. Желтая полоска зубов на его небритом лице смотрелась угрожающе. Поэтому вышел встретить. «Привет, тоже ужасно рад тебя видеть. Можно без этих лживых любезностей, захожий?» «Хорошо, тогда давай покончим со всем этим поскорее». «Без проблем, только не здесь». Глава 22. Если бы Врановой сам не дергался, то и дело оборачиваясь и останавливаясь, чтобы прислушаться, я бы подумал, что он ведет меня в ловушку. Но рубежник выглядел так, словно продавал запрещенные вещества, находясь в федеральном розыске. Самое смешное, что практически так все и было, разве что розыск региональный, да и тетрадь законом не запрещена. Но в целом, ситуация описана верно. Мы шли минут 10, после чего выбрались на какую-то небольшую опушку. Позади виднелся старенький дом с трубой, из которой шел легкий дым, а во дворе, на чем-то вроде верстака, находилась ступка с уже растертыми травами. И я понял, Врановой сделал все заранее. Теперь ему не хватало последнего ингредиента, который принес я, а еще на всякий случай просканировал все пространства вокруг. Ничего такого, несколько печатей на доме, сам Врановой, наполовину опустошенный человек, точнее чужанин. Его я обнаружил не сразу, скользнул сначала взглядом мимо, даже не обратив внимания, а вот когда посмотрел еще раз, заметил едва теплящийся в теле промысел. Ведь хист есть даже у чужан, просто его очень мало. А так уж получилось, что в последнее время я стал специалистом по почти опустошенным существам. С этим чужанином все было еще странно. Его собственного, родного хиста, почти не осталось. И редкие крохи, которыми оказалось заполнено тело, предстали чужим для этого человека и вместе с тем знакомым для меня. Запах затхлой воды, лежачего тела, каких-то тряпок. Это был хист Вранового, которым он подпитывал чужанина, и который чужанин будто бы не хотел принимать. Нет, я видел, когда насильственно пытаются убить. Но вот чтобы кто-то насильственно жил, к такому меня никто не готовил. Кто там? Только и спросил я. Рубежник нахмурился, словно я предстал пьяным мужиком на застолье, который начал разговор на неудобную тему. Сам, понятное дело, этого не понимал. А потом все же ответил. Жена, супруга чужанка, и будто током пробила. Меня с трудом можно было назвать невероятно сообразительным человеком. Но как сказал бы отец Костина, сало в голове есть. Вот и сейчас я догадался сразу об всем. Сколько ей лет? Для чужанки много. И папоротник поддерживает в ней жизнь? Да. И если бы убил тебя, то смог достать растение раньше. Но не получилось. Наверное, это называется стокгольмский синдром. Человек напротив пытался меня убить, и не раз, натравил нежить, да и вообще не стеснялся в методах, но теперь я будто был готов простить его, ведь он делал все это не ради какой-то корысти или из-за своего дурного характера. Нет, Врановой не был душкой, однако цель, ради которой он пытался все это сделать, словно его оправдывала. Ох, как тяжела человеческая жизнь. Вот в школе было просто, есть условные фашисты и наши, без всяких полутонов, всегда понятно, кем можно гордиться, а кого ненавидеть. Почему, повзрослев, появилось столько оттенков, не побоюсь этого слова, серого, мне нечего было сказать. Поэтому я просто вытащил со слова три листа сумрачного папоротника. Врановой нервно сглотнул, глядя на растение, а потом в руках его появилась тетрадь. Мы передали друг другу нужные нам предметы почти как в шпионских фильмах, одновременно и взаимно готовые к какой-нибудь фигне. Нас защищал лишь договор, и на удивление, все произошло без всяких эксцессов. Довольно скоро в старых дрожащих руках рубежника оказались листья папоротника, а я вернул свое сокровище, которое могло в том числе привести к загадочному артефакту Тире-реликвии. На этом можно было бы поставить точку в замечательном приключении. Я пришел на сделку, совершил ее и с чувством выполненного долга отправился домой. Все счастливы, однако ощущение беды лишь усилилось. Чтобы немного прогнать его, я даже спросил. Теперь все в порядке, можешь узнать у своей подруги. Врановой смотрел поверх меня, тут хочешь не хочешь обернешься. И вот увиденное меня довольно сильно удивило, потому что по направлению к нам, держа знакомый жезл на плече, уверенно шагала Инга. Судя по вчерашней чуть помятой одежде, она домой не заезжала, а стартанула сразу сюда. Я чуть рукой лоб не разбил. Ну конечно, вот почему замиринница так легко согласилась на предложенные условия. Она и не собиралась их выполнять. Все, что ей нужно было, добраться до Вранового. «Матвей, тетрадь у тебя?» – спросила с легкой улыбкой рубежница. «Инга, погоди, я даже вытянул руку, одновременно убирая артефакт на слово. На всякий случай, мы ведь договорились». «Да, мне казалось, что относительно этого персонажа я ни с кем не договаривалась и руки не жала. Стареешь, Пинти, раньше бы предусмотрел все, ведь понимал, что я не отпущу тебя, а тут мне стоило лишь пропитаться духом Матвея, и ты не заметил. Ага, значит, ночевка у меня непростое совпадение. Мотя, когда ты уже поймешь, что в этом мире нет совпадений, как говорил Минандр, человек, который бежит, опять будет сражаться», кивнул Врановой. «То есть у тебя только с русскими поговорками не очень?» «Да, не выдержал я. Давайте побеседуем, что называется, по-деловому». «Боюсь, это не получится, захожий», — ответил рубежник. «Твоя подруга не успокоится, пока не убьет меня. Такой уж у нее характер. Всегда все доводить до конца. Даже удивлена, что, зная меня так хорошо, ты не предугадал это», — усмехнулся Инга. «Оскал, который обезобразил ее лицо, мне очень не понравился. Я будто увидел рубежницу впервые, то есть, ту самую, настоящую. Инга, я не дам тебе навредить ему. Я дал слово и, Матвей, лучшее, что ты можешь сейчас сделать, отойти в сторону», ответила замиренница, не сводя взгляда с Вранового. «Инга, я», теперь она посмотрела на меня, и от этого взгляда внутри все сжалось, словно это именно меня рубежница собиралась сейчас убить. А в следующее мгновение произошло еще одно неприятное событие. Инга взмахнула свободной рукой и меня опрокинула, словно я попал в водоворот смерча. Приземлился я на зданицу шагах в 15 от того места, где находился, и понял, захоти рубежница, так конечной точкой моего назначения стал бы какой-нибудь дуб на высоте метров 10. А сейчас Инга просто отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи, которая всю дорогу мешала. В других обстоятельствах, я бы порадовался, что замиренница перестала сдерживать собственные эмоции и стала честной и открытой. «Вот только эта правдивая Инга мне очень не нравилась. У тебя нет ни единого шанса», — продолжала скалиться она. «Думаю, забавно будет, что ты умрешь от собственного же жезла». На этом короткая злодейская речь была закончена. Я вообще удивлялся, как быстро все поменялось, потому что уже свыкся с мыслью, что главный негодяй моего жизненного повествования Врановой, и теперь приходилось разворачивать мой тактический диван. Даже удивительно, Инга вытянула жезл перед собой и резко все пошло не по плану. Громыхнуло так, что даже я, приподнявшись на локтях, чуть не упал снова. Вот только Врановой так и остался стоять на месте, а Инга с диким криком боли рухнула на землю. Ее лицо оказалось залито кровью и будто почернело. Если честно, я и лица-то никакого не видел, только кровавое месиво. «Ты ошиблась лишь в одном, что я не предугадал это», — холодно заметил Врановой. Что интересно, в отличие от противницы, он не торжествовал и попала в ловушку собственной гордыни. Даже загнанный в угол зверь может быть опасен, особенно, когда на короткой ноге Светти, которые могут переделать боевой жезл в нечто вроде мины. Хистом это не обнаружить, только если отдать вещицу опытному артефактору. «Даже удивлен, что ты этого не сделала». Последние слова он произнес чуть издевательским тоном, размяв пальцы, и уже направлялся к катающейся на земле Инге. «И договор с Матвеем без упоминания твоего имени я заключил лишь для того, чтобы лично убить тебя». Я тяжело выдохнул. «Да что же за день такой? Я уже даже устал понимать, кто именно сейчас недоброжелатель. Ясно лишь одно, надо возвращаться на место боя. Ладно, будущего боя. Хотя в моем случае, мне бы очень хотелось, чтобы не состоявшегося». Однако раньше раздался звук выстрелов. Я запоздало повернул голову и увидел стоящую вдалеке Наташу. Ну конечно, кто же еще привез Ингу, сама бы она машину угробила. Приспешница рубежницы стояла, расставив ноги на ширине плеч и держа пистолет двумя руками на расстоянии метров 60. Лично я, наверное, оттуда не попал бы. А вот Наташа умудрилась из 4 быстрых выстрелов 2 раза ранить Вранового. Правда, это был весь успех ее блицкрига. Лично у меня на пулевые ранения аллергия. Сразу начинаю истекать кровью и умирать. У Вранового организм был чуть покрепче. Как только рубежник пришел в себя, то сделал то же самое, что применила Инга по отношению ко мне. Но если замиренница не хотела повредить мое невезучее и худощавое тело, то у Вранового было ровно обратное желание. Наташку впечатала спиной в ближайшее дерево, да и тут ей не повезло. Огромный сук впился в чуть выше груди, пробив правое плечо насквозь. Истинанием Инги вторил громкий крик Натальи, разнесшийся по лесу. Да, вдобавок, приспешница оказалась обездвижена, потому не могла поднять пистолет, который выронила. Врановой понял, что чужанка не представляет больше опасности, поэтому продолжил свое шествие, несмотря на ранение. Что интересно, я видел с помощью хиста, как затягиваются пулевые раны. Нифига, это от любого калибра так или только от 9-миллиметрового. Но даже несмотря на собственное удивление, я подоспел вовремя и встал в самый последний момент между Врановым и травницей, потому что глаза рубежника уже горели дьявольским огнем, а хист был готов сорваться с кончиков пальцев. «Не надо, отойди, захожий, это наше с ней дело, я слово свое держу, и тебя не трону, но не мешай, пожалуйста, Врановой, не надо, мне нечего предложить, но я тебя очень прошу, в тебе больше человеческого, чем в ней, это факт, все, что ты делаешь, во имя любимой, возьми листья и уходи, она будет искать меня», не согласился рубежник. «Я тебя прошу, Инга не самая лучшая среди нас, но не заслуживает смерти, тем более такой, она моя замиренница». Последнее замечание вызвало у рубежника легкую усмешку. «Вот как она нашла нас, но извини, захожий, я не могу, как бы не хотел, дело идет не только о моей безопасности, я сделаю все, чтобы она тебя не искала, обещаю, и буду должен тебе. Не знаю, во имя чего я так пытался сохранить Инге жизнь, заслужила ли она смерть, да кто не заслужил ее из рубежников. Но мне было искренне жаль травницу и Наталью. Я был готов заключить любую сделку, чтобы спасти их. Наверное, эта бабушка во всем виновата. Она мне с детства твердила, если есть возможность спасти человека, то нужно это обязательно сделать». Врановой увидел что-то в моем взгляде. То, что его одновременно развеселило и удивило. «Хорошо, захожий, но когда-нибудь ты пожалеешь о своей доброте. Это не самое лучшее качество для рубежника, который хочет жить. Он развернулся, подошел к ступке, всем своим видом показывая, что не испытывает больше никакого интереса к происходящему. А у меня до сих пор дрожали колени после пережитого. Инга почти затихла, будто бы даже потеряв сознание. Наталья продолжала страдать, истекая кровью. Ну, вроде там все не так страшно, жить будет. Но от всего произошедшего я находился в жутком шоке. Ладно, сейчас надо как-то обрезать этот сук, вынимать его нельзя, и отвезти Наталью в больницу. С Ингой все сложнее. Наверное, стоит отправиться с ней в подворье. Когда-нибудь я привыкну, что все мои планы невероятно смешат мифического бородатого мужика на облаке. Но вот и сейчас всем намерениями не суждено было сбыться. Потому что прежде, чем Врановой растер принесенные мною листья, а я взвалил на себя Ингу, меня накрыло чужим хистом. Нет, это было не прямое нападение. Просто я ощутил приближение чьего-то чужого промысла, настолько сильного, что будто даже ноги отяжелели. Настоящего Кощея. Что-то везет мне на них в последнее время. Еще любопытнее, он был не из ранее мне знакомых. Что удивительно, в Выборге водилось не так много Кощеев, если говорить на чистоту. Врановой тоже ощутил приближение рубежника еще раньше, и даже развернулся в нужную сторону, опять глядя сквозь меня, и в глазах Вранового читалась какая-то безнадега, словно он заранее знал все, что случится наперед. За последнее время я видел много всякой фигни, такой, какая бы и в страшном сне человеку не могла присниться. Но вот сегодня реальность в очередной раз меня удивила. Вышедший к спрятанным, пусть и временным владением Вранового походил на заколдованного человека, того самого, из старого фильма «Морозко», который мы так любили смотреть с бабушкой. Там Ивана превратили в медведя, вот он и гулял с шерстяной головой. У Кощея башка оказалась волчьей. Такой морды я не видел ни у кого из известных мне животных. Он будто сам не определился, кем хочет быть. Вот нос вытянутый, держу пари, даже мокрый, однако не такой длинный, выросший наполовину. Уши и вовсе почти обычные, глаза тоже, но общая волосатость повышенная. Ткач, сухим, бесцветным голосом произнес мой недавний враг. Лицо рубежника довольно быстро стало человеческим, даже вполне симпатичным. Кощей, которого Врановой назвал ткачом, оказался молодым мужчиной около 30, худощавым, впрочем, с хорошей осанкой. Такую я видел в основном у военных, и очень внимательным взглядом карих, почти черных глаз. Врановой, кивнул он рубежнику, несмотря на то, что эти двое были знакомы, обниматься и целоваться в десны они не торопились. Значит, великий князь отправил тебя по мою душу, даже как-то лестно. Ты молодец, улыбнулся Кощей. Во всем надо искать положительные стороны. Если честно, я хотел притащить тебя на подворье, но все получилось даже лучше. Как я понял, та стонущая красотка, это приспешница травницы. Думаю, Инга не просто так привела ее, решила сделать рубежницей. Пусть так и будет. Блин, все-таки Матвей, ты невероятный тупица. Мне это даже в голову не пришло. Я не отдам ей, побледнел Врановой. Отдашь, спокойно. Словно ему было необходимо объяснять прописные истины, ответил Кощей, и часть своей силы мне, на развитие промысла, и все остальное ей. В противном случае хист выжжет тебя изнутри, а я постараюсь сделать так, чтобы ты не умер быстро. Если честно, я не все понимал в этом разговоре, разве что про промысел, который будет мучить Вранового до того, как он отдаст Богу душу. Я много слышал об этом, но ни разу не видел, и признаться, не очень-то хотел. «Извини, но давай все закончим быстро», — продолжал ткач, улыбаясь. «Как по мне, совсем не к месту, хотя зубы у него были хорошие, ровные. У вас здесь очень миленько, но уж как-то слишком провинциально, все медленно и лениво, я даже засыпаю». Поэтому Кощей щелкнул пальцами, а я не сразу понял, что именно произошло. На расстоянии пары метров перед Врановым образовалось нечто вроде облака картечи, которое быстро и решительно прошло сквозь тело рубежника, оставляя после себя десятки ран, смертельных ран. Я видел, что происходит с Врановым. Понимал, что сейчас делает его хист. Тщетно пытается залатать все прорехи в организме, и у него ничего не получается. Рубежник умирает. Кощей по имени Ткач медленно подошел, только теперь обратив внимание на меня, даже легонько кивнул, приветствуя и совершенно не глядя на умирающего, словно там все уже было решено. А вот Врановой меж тем не просто умирал, он действительно начинал мучиться. Его тело изогнулось дугой, на шее выступили вены, мышцы напряглись. «Скажешь, когда будешь готов отдать», — произнес ткач, демонстративно глядя на часы. «Я, нет, я». На краткий миг Врановай смог открыть глаза и посмотреть на меня. Не знаю даже, что придало ему сил. «Захожей внутри она, поднеси меня, помоги ей». Звучало это как бред. Однако я все понял. Все понял и ткач, который повернулся ко мне. «Нет», — покачал он головой. «Она обычная чужанка, чтобы иметь такой сильный хист». В этот момент у меня не было страха, хотя бояться, наверное, следовало. Лишь четкое понимание правильности собственного решения. Я вновь услышал короткое «нет». Однако и оно не могло меня остановить. Даже возникни опять то самое облако картечи, я все равно бы сделал все, что от меня зависело. Никогда не думал, что данное обещание придется так скоро выполнять. Я поднял на руки кровоточащее тело Вранового, который корчился от мук, и поспешил к дому. Не только потому, что понимал, рубежнику осталось недолго, и каждая секунда приносит ему невероятные страдания, чтобы Кощей, который будто сомневался, не смог меня остановить. Однако тот, всего пару раз окликнув, а затем словно смирился с моим выбором. Я же торопливо ворвался в хижину, даже не сразу сообразив, где здесь жена Вранового. Убранство дома было бедным. Вместо кровати топчан с набросанными поверх тряпками, скудная посуда, ведро воды и разрушенная печь. Я не сразу понял, что в одежде укрыто живое существо. Чужанка походила на вырезанную из дерева статую человека. Даже не так, что-то очень отдаленно походившее на человека. Просто обтянутый кожей скелет. От вида всего этого, у меня по спине мурашки пробежали. Однако медлить было нельзя. Сказав «А, говори, Ип», я торопливо поднес рубежника к его жене, или тому, что осталось от нее, и бережно, чтобы ненароком не сломать конечность чужанки, соединил их руки. «Ритва», — простонал он, — «Сиелу, я знаю, что ты слышишь, возьми». «Нет», — тихо прошелестела мумия, — «я давно не понимаю, зачем мне жить, теперь все изменится, во имя нашей любви, во имя меня, возьми». Она ничего не ответила, однако я почувствовал хист, меняющий хозяина. Промысел, ранее тщетно пытающийся спасти Вранового, перетекал в почти мертвую чужанку. Я думал, все будет происходить долго. По крайней мере, собственное получение хиста казалось для меня процессом небыстрым. Однако всего за каких-то пару секунд Врановой высох окончательно, превратившись в старую кровоточащую развалину. Но он успел сказать последние два слова прежде, чем умереть. «Захожий, спасибо». Неведомая сила опрокинула меня на пол, надавив всей тяжестью мира. Буквально раздавила, пытаясь разорвать на части. Но когда первая боль отступила, когда я снова смог размышлять, то все понял, и горько усмехнулся. Потому что получил пятый рубец от своего недавнего врага. Глава 23. Еще даже не придя в себя, я услышал голос Кощея, весьма требовательный, судя по тону. Он постоянно повторял одно и то же, как попугай, и лишь спустя какое-то время до меня дошел смысл его слов. «Сконцентрируйся на своем желании, сконцентрируйся на своем желании». «Ну, сейчас сконцентрируюсь, делов-то, я же не лопух, помню, что каждые 5 рубцов тебе дается жирная такая плюшка, значительно облегчающая жизнь. Моровой так может чувствовать смерть тех, кого знает». Печатник разожрался, как бычок на комбикорме. «Я, а что я, что мне нужно больше чего?» Первой мыслью было, а что, если стать везучим, то есть я не знал, как именно это работает, вот просто захотел бы и все. Нет, это я лишка, мне невероятного везения не нужно, быть обычным человеком вполне достаточно. Если сейчас захочу, уравновесится ли все, и сложив все переменные, удачу и непруху, вышел бы нормальный человек, тот, который не проваливается в единственный открытый на всю округу люк и не просыпает полностью солонку в еду. Но внутренний голос тихонько шепнул, что это неправильно. Желание должно быть связано с хистом, только тогда оно пойдет во благо. В противном случае, выйдет чухня полная, тупой внутренний голос. Хоть раз бы подсказал то, что я желаю услышать, чего мне хотеть. Я и так, как крупный благотворитель-альтруист, помогаю всем, кто только руку поднимет. Вот даже в смертельную ситуевину с лихо решил вписаться. А что дальше? Собачек бездомных буду подкармливать, или хлеб бесплатный пенсионерам раздавать? С другой стороны, неплохо бы понимать, во что обратится твоя помощь, во благо или во зло. Вот знать бы, к чему приведет твое шефство над братьями нашими меньшими. Я имею в виду чужан, да и не только чужан, рубежников тоже может касаться, да и нечисть. Я хочу знать, чему в будущем приведет моя помощь. Можно сказать, что эти слова отпечатались в моем сознании, будто их на граните выбили. Вспыхнули на мгновение и тут же погасли. Зато я вернулся в этот грешный мир. Снова горько запахло немытым человеческим телом, голова потяжелела от спертого воздуха, а глазам опять пришлось привыкать к полумраку домика. Странно, учитывая, что я валялся без сознания. Рядом стоял ткач. Правда, увидев, что я пришел в себя, он сразу переключил свое внимание на другого рубежника, точнее, рубежницу, обтянутую кожей мумию, которая приподнялась на локтях, разглядывая то ли меня, то ли мертвого мужа. Слезы беззвучно бежали по лицу Врановой. Что-то мне подсказывало, эта кличка к ней прикрепится. Что еще интересно, ткач бережно помогал обессиленной женщине подняться. Я никогда не привыкну к подобной фигне. Только что этот человек убил ее мужика, а теперь помогает той, которая стала вдовой по его вине. И самое мерзкое, что в мире рубежников действия ткача предельно логичны и оправданы. В своем праве, чтоб его, Врановой был преступником, и каждым имел право убить рубежника. Ритва, вроде так он назвал ее, новая рубежница, захожая, как и я, то есть ставшая одной из нас практически случайно. Потому ей надо помогать и все такое. Не удивлюсь, что если через какое-то время она присягнет новгородскому князю, я уже ничему не удивлюсь. Товарищи, враги, союзники, тут все меняются с такой скоростью, что и не уследишь. Тебя ведь Матвей зовут, так, обратился ко мне наконец ткач. Я кивнул. Во-первых, поздравляю с ведунством. Во-вторых, я видел там Мазду и внедорожник. Надо найти ключи и подогнать одну из этих машин, чтобы погрузить всех туда. Я опять кивнул и вышел, и сразу же получил порцию оскорблений от до сих пор пригвожденной к дереву Натальте. Девушка была очень зла, то ли из-за ранения, то ли из-за того, что я лишил ее нового статуса. Ставлю на второй вариант. Ладно, сама виновата, тогда повезу вас на своем звере, а вы потом сами свою Мазду отсюда забирайте. Хотя Наталью можно понять, ей, наверное, Инга обещала, что сегодня та станет рубежницей, да еще с таким жирным даром. Управлять птицами – это круто, да дело даже в другом. Чужанин, посвященный в рубежные тайны, больше всего сам хочет стать рубежником. Это нормальное желание, а ведь приспешнице приходится долго служить и ждать, зачастую напрасно. Тут все подвернулось самым лучшим образом, а тупой Матвей взял и все изговнил. Это, конечно, в ее глазах, однако существовало несколько «но». Я был должен Врановому, он не убил Ингу и саму Наталью, вот бы где сказала, спасибо, ты же видела, к чему все идет. Вторым «но», собственно, была жизнь той самой Ритвы, без Хиста она бы умерла, едва ли кто стал поддерживать в ней жизнь после смерти мужа. Получается, я даже спас не одну душу, а три, Врановую, Ингу и Наташку. Вот только благодарить меня никто не торопился. Не удивлюсь, если в будущем наживу еще врага в лице жены Вранового. Мол, она хотела спокойно умереть, а не вот это все. Хорошими делами прославиться точно нельзя. Мысли были невеселые, а вот тело напротив, чувствовало себя превосходно. Я, чтобы проверить свои возможности, разбежался, прыгнул и пролетел 20 метров. Это так, навскидку. Наверное, мог бы и дальше, вот только сам себя испугался. Ведунство – это совершенно другой уровень. Я теперь и в пир, в мир, и в добрые люди. Многие ивашки всю жизнь карабкаются к этой отметке, но у них ничего не выходит. У меня же получилось чуть меньше, чем за месяц. Даже самому страшно. А еще было интересно, как сработает новая способность. Наверное, для этого нужно будет добраться до того же следопыта. Но это все потом. Я еще сам не знал, к каким последствиям приведут сегодняшние события. Я вроде как ослушался приказа ткача, который тоже был больше за то, чтобы Хист получила приспешница Инги. С другой стороны, кто такой этот ткач? Он же мне не представлялся, никакого удостоверения личности не показывал. Мало ли тут Кощеев шастает, всех слушаться, а вот договор с законоотступником, это другое дело. За такое, как в том анекдоте, можно и партбилета лишиться. Думал, а внутри все сжималось от необъяснимого первобытного страха. Ткач, если захочет, меня на части размажет и скажет, что так и было. Может, лучше удрать, пока есть возможность. Вот только что-то мне подсказывало, что от этого персонажа далеко не убежишь. Он довольно легко выследил Вранового, обратившись в псевдопса. По запаху, наверное, с него станется. А еще меня интересовало, что значило отдать часть своей силы на развитие промысла. Он вроде вампира, что ли? Одни вопросы. В общем, скрипя сердце, я добрался до зверя, а после вернулся к дому на машине. К слову, Мазда сюда бы точно не пробралась. А вот мой прадик дошел особо не напрягаясь. Ткач же не терял даром времени. Он снял Наташу с дерева, предусмотрительно оставив в ее плече огромный сук, который пробил тело насквозь, разве что обломал его. Понимал, что если вытащить, польется кровь. Вынес рубежник и ретву на улицу, уложив рядом с бесчувственной Ингой. Интересно, эти двое тоже будут врагами? Вероятность, как по мне, довольно большая. Эх, Мотя, такое ощущение, что ты не человека спас, а лишь отсрочил неизбежное. Теперь Инга будет ненавидеть ретву, видя в ней хистворонового. А та ответит травница тем же. Вроде не молодые бабы, а так и не понимают, что ненависть порождает лишь ненависть. Хреново быть единственным Леопольдом, где каждый так и норовит схарчить друг дружку. Ткач без всяких слов бережно погрузил женщин на заднее сиденье. К единственной находящейся в сознании Наташи он легонько прикоснулся, и та сразу заснула. Согласен, так будет лучше. Мне бы не хотелось чувствовать затылком на себя полный злобы взгляд. Все, папоротник забрал, воеводе отдал, тело уничтожил, только руку в доказательство оставил. Так что поехали, махнул ткач, устраиваясь на переднем сиденье. Давай аккуратнее, все-таки ценный груз везешь. Я так и не понял, пошутил он или говорил серьезно. Но мы поехали, молча, каждый занятый своими мыслями, пока наконец меня не прорвало. Так вы в итоге кто такой-то? Нет, что Кощей вижу, не слепой. А если не в двух словах, Михаил Семенович Писарский, окольничий великого князя новгородского Святослава V, больше известный под прозвищем Ткач, можешь так и называть, Матвей Бедовый, можете так и называть, сам себе прозвище дал, бабушка так называла, за невезучесть. Ох, сколько вам, молодежь, открытий чудных, готовит просвещение дух. Чего? Не совсем понял я. Вообще Бедовый, это значит бесшабашный, храбрый. Получается, твоя бабушка, Матвей, тебя неправильно называла. Ей можно, ответил я. Она родилась в последний год войны, закончила всего 6 классов. Не до этого было, да и слово редкое. Что до прозвища, то как-то так получается, что оно все равно верное. Я как-то сам того не зная, в неприятности влезаю. Ну, Бедовый, в смысле невезучий, так Бедовый, легко согласился Кощей. Мы медленно выбрались с лона природы и проселочной дороги, вернувшись на родной асфальт. Трясти стало меньше, но я все равно не торопился разгоняться. Вы, значит, шить любите? Спросил я. Почему? А, звонко рассмеялся ткач, до которого наконец дошло. Вообще, если бы я не видел, как легко этот рубежник убил Вранового, то посчитал бы его хорошим парнем. Незаносчивый, общается со мной запросто, словно с равным, веселый. С ним вообще можно было бы подружиться, наверное. Нет, просто я вплетаю промыслы своих жертв в свой, сказал Кощей. На начальном этапе это было сложно. Я очень долго болтался с одним рубцом, буквально несколько лет. Понимаешь, чтобы повысить мой хист, нужно сначала убить рубежника, а потом использовать его промысел. Но здесь есть ряд сложностей. Каких? Спросил я, у которого от услышанного небо высохло. Во-первых, я не полностью, так сказать, захватываю хист, лишь определенную его часть. К примеру, способность метаморфозировать тело я смог, убив пса. Сильный был рубежник и опытный. Но, как ты видел, я могу лишь менять часть себя. Такая вот особенность. Он вытащил сигареты, даже не спросив меня, можно ли здесь курить, открыл окно и тут же задымил. Я вообще не выносил сигаретный дым, но конкретно эти приятно пахли ментолом, и даже будто вовсе сигаретами не были. Во-вторых, мне еще необходимо подчинить чужой хист. Это тоже не всегда простая задача. Я могу убить рубежника, но не совладать с его промыслом. Не знаю, как объяснить, это своеобразная борьба с сами собой. Понимаешь, иногда даже приходится применять сверхусилия, договариваться. Вот. Чувствую, с хистом Вранового тоже все не так просто, но зато мне будет чем заняться ночью. Он пальцем стряхнул пепел в окно, и я отметил, что движения Кощея невероятно манерны, даже несколько женственны. Может, поэтому он выборг не любит, у нас такие не приживаются. В-третьих, с каждым рубцом мне все сложнее повышать уровень своего промысла. Для убийства рубежников приходится комбинировать множество хистов, только тогда есть какая-то отдача. Скажу откровенно, это даже нужно для того, чтобы попросту оставаться тем, кем я являюсь. Читал «Алису в стране чудес». Нет, мультик смотрел, диснеевский. Так вот, там говорилось, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум в два раза быстрее. Не представляешь, как это подходит для рубежников. Очень даже представляю. Но меня несколько коробит от того, как среди нас просто говорят об убийствах, будто они ничего не значат. Слова имеют только тот смысл, который ты в них вкладываешь. Бычок ярко-салатового цвета попросту исчез в пальцах ткача, словно его никогда и не было. И если бы в салоне еще не витал запах сигаретного дыма, я бы так и подумал. Сомневаюсь, что Кощей взял его на слово, как-то расщепил. От этой догадки стало еще больше не по себе. С другой стороны, хотя бы не мусорил. Молодец. По сути, рядом со мной сидел какой-то могучий тип. Даже если он может применить 10% от всех хистов людей, которых убил, это просто невиданная мощь попросту из-за своего разнообразия. К тому же, продолжил Кощей, я бы сам тоже очень хотел, к примеру, выращивать цветочки и все такое. Но мой хист требует смертей, и я вынужден ему их дарить. Благо, на службе у князя часто приходится выполнять грязную работу. Ну все, Мотя, разлетелись твои розовые очки стеклами вовнутрь. Или ты и правда думал, что тут все такие белые и пушистые? Почему вы мне все это рассказали? Ты мне нравишься. Я, правда, слышал о тебе совсем немного. Но вот по повадкам, по манере держать свое слово и поведению, ты правда мне нравишься. К тому же, те, кто должен, они и так знают все о моем хисте. А те, кто не знают, попросту не поверят тебе. Он рассмеялся каким-то странным, точно чужим смехом. Нет, не скажу, что я за это время так невероятно хорошо узнал ткача, но сейчас из него словно прорвалась другая личность. Даже взгляд как-то изменился. Правда, все это закончилось за считанные секунды, после чего ткач снова успокоился, уставившись в окно. Так мы и доехали до самого города, даже не думая нарушить чарующее молчание. У меня было множество мыслей и желаний. К примеру, уехать в глушь, в Саратов, как писалось в какой-то книжке. В смысле, сбежать от всех этих рубежников и смертей, которые в последнее время будто преследовали меня. Вот только создавалось ощущение, что этот мир Мотю уже точно не отпустит. Слишком уж крепко он схватил меня, врос корнями. Да и от себя не убежишь. Но и становиться очередной рубежной мразью не хотелось. Проще говоря, я попал в классическую ловушку, когда бытие должно было определять сознание, а ты противился этому всеми фибрами души. Эх, кто бы в школе говорил, что взрослая жизнь отстой. Я бы чаще на второй год оставался. С ранеными мы поступили достаточно просто. Подкатили аккурат ко входу в подворье и ткач, словно ему это ничего не стоило, одновременно взвалил себе на плечи двух тетенек, спасенную жену Вранового и травницу, которая этого рубежника очень сильно хотела убить. Наталью было решено везти в чужанскую больницу. Ткач каким-то образом определил, что ей ничего не угрожает. Поэтому вмешательство рубежников излишне, даже несмотря на то, что она являлась приспешницей Инги. В больнице ткач отсутствовал дольше. Я начал волноваться, может, что-то пошло не так, оно и понятно, мужик приносит девушку с частью дерева в теле и просит чуток подлечить. Но нет, вернулся ткач в таком же прекрасном расположении духа, как и уходил. Вообще, создавалось ощущение, что он никогда не испытывал негативных эмоций, и убивал, и шутил, и сетовал с одним и тем же выражением лица. Просто какой-то театр имени Данилы Козловского. Повезли на операцию, но все будет хорошо, сказал он, явно не собираясь садиться обратно в машину. И не скажу, что я этим обстоятельством был чрезвычайно огорчен. Откуда вы знаете, что все будет хорошо? Я промотивировал врача, сказал он это опять с легкой полуулыбкой, но мне стало не по себе. Ткач меж тем протянул бумажку с номером телефона и именем. Позвонишь через несколько часов, спросишь, что и как, если тебе будет, конечно, интересно. Я кивнул, что позвоню, это точно, спрошу у врача, что и как. Только сомневаюсь, что Наталья будет рада моему участию. Но и бог с ней, что теперь со мной станет, спросил я. Не знаю, не прекращал улыбаться ткач. Отдохни, вкусно поешь, выспись, а потом посмотрим. Если ты понадобишься воеводе, он тебя вызовет. Я тяжело вздохнул. Такое ощущение, что мое ослушание не пройдет просто так. Жалел ли я, что поступил подобным образом? Нет. Если была возможность все изменить, то черта бы с два я сделал по-другому. Но вот еще одна гадость взрослой жизни, за все принятые решения приходится нести ответственность. На прощание я лишь коротко кивнул и тронулся с места. До дома добрался быстро, впервые за все время не опасаясь, что кто-то может мне навредить. Хотя вроде как где-то на свободе еще бегал перевертыш. Правда, Инга сказала, что он после произошедшего навострит лыжи. Домой я вошел, словно только что смену на заводе отработал, потом разгрузил в одиночку фуру, а затем предавался всю ночь плотским утехам. И это при том, что совсем недавно рубец получил. Странное ощущение подавленности, одним словом. Зато нечисть плясала вокруг меня, будто впервые увидела. Понятно, чему радовались. Теперь в доме ведун. Что же ты, хозяин, не весил, на березу что повесил? Нараспев стал говорить Гришка. К слову, голос у него и правда был хороший. Я в очередной раз вздохнул и принялся рассказывать. Постепенно веселья и беззаботности в глазах нечисти становилось все меньше. А вот тревоги и страха напротив, больше. Когда я замолчал, то никто не торопился сказать нечто ободряющее. Гришка долго чесал рога, а потом выдал. Слышал я про этого ткача. И что слышал? Ничего хорошего. Душегуб он, каких поискать, и того. Бес повертел пальцем у виска, а Митя испуганно посмотрел на меня. И чего же делать, дяденька? Частый вопрос сегодня. Для начала отдохну немного. Потом возьмем остатки вина и отправимся в гости к Васильичу. Нет, такие дела мне завсегда нравятся, кивнул Гришка. Но время ли, Марфу проведаем? Неожиданно поддержал меня Митя. Дураки вы, не о том думаете. Надо лихо заняться. И Васильич нам в этом поможет. Эпилог. Воевода замер на пороге своей собственной комнатушки. В этом огромном неуютном замке это было единственное место, где он мог расслабиться. Прежде. Но не теперь. Илья вообще мало кого боялся в этой жизни. С годами и опытом из первобытного, леденящего кровь чувства, страх трансформируется в тревогу, волнение, опасение. Будто дробится на части чего-то не столь ужасного и перестает по-настоящему пугать. Однако ткача воевода искренне боялся. Хуже того, он не мог объяснить самому себе, в чем же здесь дело. Да, Кощей, да, невероятно сильный. Но сколько таких было на долгом веку Ильи? Миша ткач по сравнению со всеми, кого пережил выборгский воевода и вовсе мальчишка. Ему даже за сотню не перевалило. А все же боялся. Невольно вздрагивал каждый раз, когда ткач водил по нему взглядом. Тот у него был тяжелый, странный. Вот говорит он торопливо, весело, а как посмотрит, словно другой человек, и сразу душа в пятки уходит. Позже будто этот морок проходит, но ровно до следующего раза. Вот и теперь замер Илья на пороге своего кабинета, собираясь с духом. Разговор был нужный, неизбежный, но не хотелось воеводе сейчас общаться с ткачом, а меж тем внутри уже шла беседа. Причем самое, что ни на есть оживленное, воевода даже на мгновение разгневался. Это что же за своенравность такая, в его же покоях так самовольничать и приглашать кого-то для тайных переговоров? Однако стоило Илье заглянуть внутрь через едва приоткрытую дверь, он удивленно закусил губу. Там, кроме самого Кощея, никого более не было, что не мешало ткачу разговаривать на разные голоса. Это неизбежно, я все равно тебя подчиню. Есть русская поговорка, не говори Али, пока не перепрыгнешь, тупой идиот, ты не представляешь, кто я загоню тебя в такие подземелья сознания, где ты будешь мучиться годами, мне-то что, я уже мертв, но душа, она у меня, так-то, все думают, что я вплетаю в свой хист ваши промыслы, но не задаются вопросом, как именно это происходит, к слову, пока я жив, хист твоей жены будет не таким сильным, как прежде. Главное, что Ритва жива, и теперь она не умрет. Вот по поводу этого я бы не был так уверен, хихикнул ткач, только что гневно выговаривающий себе же. Да, она стала рубежницей вполне законно, в соответствии с традициями. Но молодые рубежники так неопытны и часто попадают во всякие неприятности. Особенно, когда этому способствует Кощей. Ты не посмеешь, подчинись, и я забуду о ее существовании. Наступила долгая мучительная пауза. Затем чеворубежник с горечью произнес лишь одно: «Хорошо». Ткач сказал последнее слово и замолчал, горько глядя в пол, а потом неожиданно улыбнулся и потер руки. Илью передернуло от увиденного. По коже побежали мурашки, но именно в этот момент он понял, что сейчас надо взять себя в руки. Воевода распахнул дверь и вошел, стараясь вести себя спокойно и уверенно. «Михаил», — улыбнулся русый великан. «Илья, Послужила ему ответом искренняя улыбка, словно светящегося от радости рубежника. «Сколько лет, сколько зим! Вот, послал меня князь подчистить за твоим ратником!» Воевода набрал воздуха сказать что-то в свое оправдание, но ткач тут же отмахнулся. «Дело житейское, чего не бывает в большой семье, ведь так, а все, кто под князем, одна большая семья, вот!» Он вытащил со слова отсеченную конечность, отделенную столь ровно, будто ткач орудовал огромным скальпелем. Воевода не помнил, как выглядели руки Вранового, но обрубок взял, потому что тот еще хранил крупицы хиста его бывшего ратника, и кивнул, подтвердив хорошо проделанную работу. «Промысел остался», — ответил ткач. «Травница и ее приспешница ранены, но там ничего серьезного, жить будут». Рубежник быстро пересказал произошедшие события. Он не переставал улыбаться, но вместе с тем в его словах не было места шуткам и веселью. А когда закончил, то скрестил руки на груди, явно довольный собой. «Про тетрадь не стоило болтать всему подворью», — сказал Илья, не упустив возможности поддеть оппонента. «Я не говорил», — на короткое мгновение ткач растерялся, и уверенность покинула его. «Кто же тогда? Больше там никого не было. Может, конечно, бедовый, но в этом я сильно сомневаюсь. Да и не видел его никто. Дома он, дома», — взял себя в руки ткач, «и привыкает к ведунству. Выручил он тебя, ох, как выручил. Чем же?» «Хист не приспешница Инги передал, хотя я на там настаивал, а отдал чужанке. Как я понял, она вроде как Врановому женой приходилась. А если бы Инга укрепила свои силы, то тебе бы стало тяжелее. Она же каждый твой шаг письмом князю сопровождает. Не знал? Вижу, что знал. Так вот, Илья, расскажи мне о вашем захожем подробно. Очень интересный рубежник. Чем же он интересен? Тем, что среди нас, как белая ворона, выделяется очень, а между тем за неполный месяц до ведунства дорос. Некоторые за весь свой век не добираются. Значит, не сильно хотят, ответил Илья. Согласен, но все же, кто такой, как в наши ряды вступил? В общем, все, что знаешь. И что же ты, князю теперь про каждого рубежника будешь докладывать? Обычный захожий, который хист случайно получил, едь спокойно и не думай о нем, не стоит того. Лукавишь, Илья, не знаю для чего, а лукавишь, улыбнулся ткач. Тем сильнее остаться хочу, к захожему вашему приглядеться, вообще осмотреться, как дела ведете, чем провинция живет. Странное дело, рубежники в последнее время здесь мрут, как мухи. Да какие рубежники, и князь мое решение одобрил, вот, ну что, расскажешь. Воевода вздохнул, знал, что ткач подобно березовому листу, который в голому заду в бане пристает, сам не отлипнет, а после стал неторопливо рассказывать, что знал про бедового. Тот, кто не имел имени, еще полдня дрожал после произошедшего в лесу. Так уж повелось, что перевертыш обладал великой силой, когда чувствовал слабость загнанного в угол существа, как с тем же захожим, ведь почти в руках был, уже погублен, и тут проклятый быткохест. Да и дальше все складывалось не так уж и плохо, как могло. Пришел он в себя, когда рубежник и нечисть бились. Разумнее было бы именно тогда напасть на захожего, но нет, дрогнул перевертыш. Меньше всего головой думал, лишь старался спасти свою трусливую душу. Вот и рванул прочь, в себя пришел, но уже после, когда до рубежников добрался. Сеча шла страшная, да и не сеча вовсе, побоище. Оттого отсутствие одного из ведунов не заметили, и даже получилось в крови лошадиной вымазаться, да сделать вид, что с самого начала своим здесь помогал. А после, когда все закончилось, вернулся вместе с прочими к месту, где оставил захожего. Больше всего надеялся, что тот прыткий быткохест убил мальчишку. Куда уж там, выяснилось, что этот захожий не так просто казался, более того, трех водяных лошадей одолел, и пусть сам еле держался на ногах, почти опустошенный, но разговаривал спокойно, еще и замечания делал. Тогда понял тот, кто не имел имени, все, его карта бита, так бывало, пусть и не часто. Глупец бы отрицал очевидное, а умный понял, больше здесь делать нечего, не доберется он до молодого рубежника в ближайшее время, а тому понять, кто перед ним предстал, не составит труда. Помогут люди добрые, отлежится, отоспится, а затем вопросы начнет задавать, а он, может, и простоват, но все же не глуп, потому перевертыш начал действовать. Сразу, как только они передали захожего местному привратнику у Водяного, вернулся домой, где все еще лежал воняющий, но живой человек, и стал быстро собирать вещи. Все не так, все в попыхах, границу, допустим, перейти не составит труда. Но что потом? Денег было немного, даже учитывая, что он выгреб схрон рубежника, которого удалось подчинить. Вот только быстро продать все не получится, да и себя выдаст, подозрение навлечет. А в Суаме как же быть? Он ведь там и не знает никого. Были бы деньги, те обычно затыкали самые болтливые рты. Так их немного, едва полтинник проклятым серебром наберется. Хуже всего, что придется все тащить на себе, на собственном горбу. Рубежникам проще, они на слово могут убрать, а вот нечисти не до жиру. Вспомнилась перевертышу даже одна чужанская книжка про золотого тельца. Там главный герой тоже бежал из страны, нагруженный богатствами. Вот только его ограбили, а сам он едва выжил. Думал тот, кто не имел имени, думал, да потом все же плюнул. Надо пробраться так, чтобы не заметил никто. А для нечисти эта задачка не такая уж простая. Открыл он свою сумку, заглянул внутрь и едва ли не завыл от обиды. Кончилось зелье. Конечно, ничего сложного в нем не было, можно сварить, тем более делалось то всего часа за три, да только и главный ингредиент отсутствовал, кошачьи слезы. Долго боролся с собой перевертыш, точнее, страх перед неизвестным сражался со страхом перед возможной кончиной, и все же под утро, а за прошедшую ночь так и не пришлось сомкнуть глаз, пробрался он в подворье, пробрался, как тать, стараясь не видеть других и сам на глаза не попадаться. Тенью проскочил через площадь и оказался в лавке, и чуть от страха не умер. Стояло там сразу два ивашки, разговаривая с лавочником. От сомнений помутился разум перевертыша. Забыл он, что сразу же после охоты рубежники побегут сдавать срезанное с лошадей. Кто поумнее, да в деньгах не так остро нуждается, до Петербурга доедет. Там и торговцев больше, и цену можно лучшую получить. А кто помельче, сюда и понесет. Его приветили, поздоровались, а потом даже заговорили, но не о вчерашних событиях, напротив, о сегодняшних. Выяснилось, что его подопечный с утра с Врановым встречался, и будто сделку с ним провернул, отдал законоотступнику какую-то траву, а взамен тетрадь получил. На этих словах перевертыш едва из штанов не выпрыгнул, так ему понравилось услышанное, но то лишь присказка была, сказка потом началась. Как оно все закончится, никто бы не узнал, может и разошлись бы миром, может, передрались, но там такая заваруха случилась, что мама не горюй. Вроде как захожий облаву устроил на Вранового. Правда, и тот не лыком шит оказался. Едва травницу с ее слугой не убил, и если бы ткач не подоспел. Про ткача перевертыш слышал. Да и как не слышать, известная личность, опасная. Но даже это его не беспокоило, потому что узнал самое важное, Вранового убили. И будто бы сам захожий. Иначе каким образом он еще пятый рубец получил, но что получил, это точно. Бедовый теперь ведун, тот, кто не имел имени, долго расспрашивал, выведывал, но так и не поймал и ивашек на лжи, лишь спросил, от кого узнали, а после отправился к Василю, который и поведал, что ему новости рассказал сам ткач. Понятно, что не все, многое трактирщик сам додумал, но про ведунство и тетрадь, истинная правда. Потому перевертыш уходил из подворья, пусть и с мелким пузырьком кошачьих глаз, но довольно улыбаясь. В жизни часто так случается. Час пройдет, другой, а вон как все меняется. Буквально с ног на голову становится. И уезжать, конечно, можно, даже нужно. Но прежде все же надо увидеться с захожим. Новый рубец способен открыть множество тайн дневника. И кто знает, что там можно обнаружить. Вдруг все-таки получится жирный куш сорвать, тогда и риск оправдается. Труслив был перевертыш, но вместе с тем и жаден. В больницу Инга пришла глубоким вечером. Впрочем, никто даже не подумал сказать рубежнице, что приемные часы закончились. Скорбной тенью она скользнула по коридору, незамеченная никем. Да если бы и хоть кто-нибудь обратил внимание на женщину, то не признал ее. Слишком сильно изменилась рубежница после сработавшего против нее проклятия, которое было заключено в жезл. Она без всякого труда нашла Наташу. Не потому, что чувствовала свою приспешницу, как любая хозяйка. Их связывало нечто еще большее. Девушка после операции лежала в индивидуальной палате с зафиксированной на груди рукой. Если ткач посчитал нужным привести приспешницу сюда, то травница хотя бы выбила лучшие условия. Она склонилась над спящей девушкой, погладив ту по лбу, и заодно пощупала слабый чужанский хист приспешницы. Как и говорил Кощей, действительно ничего страшного, кроме разве что самого важного у женщины, самолюбия. Инга потерла лоб, и Наташа тут же проснулась. Увидев ее, глаза девушки испуганно округлились, не сразу поняв, кто перед ней. Наталья было даже дернулась, но рука рубежницы продолжала лежать сверху, обездвиживая приспешницу. «Плохо выгляжу, внучка, плохо, если честно, на свой возраст, может даже, довольно», — коротко оборвала ее Инга. «Это все временно. Проклятие сильное, но быстро сойдет на нет. К тому же, Врановой мертв, восстановлюсь». Наталья отвернулась, но от Инги не ускользнуло, как ее глаза наполнились слезами. «Он, этот гад, он, отдал мой хист. Если промысел не внутри тебя, то не твой. Иногда все случается не так, как мы планируем. С другой стороны, мы живы, а это было сделано зря. Злые женщины помнят обиды вдвое дольше». Наталья, теперь не сдерживаясь, заплакала. «Тише, тише, дура, швы разойдутся. Не заставляй меня использовать хист, его и так немного. Я уродина. Ты знаешь, что там с плечом?» «Знаю. Я же рубежница. Завтра заберу тебя, полечу мазями, своими травами. Чудес не обещаю, шрам останется. Но это лучше, чем гнить в земле. Тебе даже руку сохранили. Ба, ты знаешь, что этот хист должен был быть моим?» Повернулась к Инге Наталья, злобно глядя на рубежницу. «Пыл поумерь. Твои слова свидетельствуют лишь о том, что ты еще не готова быть рубежницей. Ба». Наталья протянула это почти капризно, совсем как маленькая девочка. Инга махнула рукой по воздуху, словно хотела раз и навсегда прекратить этот спор. «И я просила тебя так меня не называть. При людях же, тут никого нет. Все равно, если ты хочешь когда-нибудь стать рубежницей, то начинай вести себя подобающе. Я начну, как только выйду, немного подлечусь. Я этого Матвея». Наталья сжала кулак здоровой руки, показывая, что именно она сделает с рубежником. А Инга всего лишь покачала головой. «Как это в природе людей. Он спас тебя от спиритуса, хотя не обязан был этого делать. А вчера спас еще раз, когда Врановой мог убить, и никакой Кощей бы не подоспел. Но ты помнишь лишь то, что из-за него не стала рубежницей». Пожилая женщина со сморщенным лицом, которая ныне являлась Ингой, укоряюще покачала головой. Наталья же сердито надула губы. «Но я же в своем праве, Инга. Это правило лишь для тех, у кого есть достаточно хиста. Для нечисти, рубежников, у чужан нет права», — говорила травница холодным ледяным тоном, каждым словом будто пригвождая девушку к кровати, хотя та и так побледнела, будто лишившись всей крови. Инга не хотела быть жестокой. Она даже по-своему любила свою единственную внучку. Насколько вообще способна любить рубежница ее возраста и опыта? Это люди с годами становятся сентиментальнее, предчувствуя скорую кончину. Рубежники же, напротив, лишаются всего человеческого. «Ты поняла?» – закончила Инга. «Поняла», – тихо ответила лежащая перед ней чужанка, раздавленная жестокостью. «Теперь следующее. Итак, повторяю еще раз, завтра я заберу тебя и быстро поставлю на ноги, и ты будешь тише воды, ниже травы. Более того, поедешь к Матвею и лично поблагодаришь его, Инга». «Поблагодаришь», — пригвоздила рубежница чужанку взглядом. «Будешь виться вокруг него, как влюбленная дурочка, и сделаешь все, что надо. Я даже поспособствую, дам пару интересных эликсиров. Нам нужно приручить его всеми возможными способами. Ты поняла?» «Поняла». На мгновение, на короткий миг, в сердце рубежницы возникло давно позабытое чувство. Наверное, его можно было даже назвать сожалением. Правда, исчезло оно быстро, словно небольшое облачко набежало, скрыв солнце, но тут же унеслось по небу дальше, гонимое ветром. Из девочки может выйти толк, только нельзя давать слабину. Она должна понять, что для достижения поставленной цели надо жертвовать всем, в том числе гордостью. «А что потом?» — спросила Наталья. «Потом мы узнаем, где находится реликвия. А Матвей?» — Инга улыбнулась. Морщины собрались на ее лице, еще больше обезображивая ее. Рубежница будто бы потеряла все человеческие черты, став жутким изваянием. Поэтому и слова ее прозвучали с какой-то инфернальной, потусторонней силой. «А Матвей нам будет не нужен».